Глава 32. Катарина. «Что значит, это не Зиана?» — шипит Анна. Она резко поворачивает голову и выглядывает в открытую дверь на погрузочную площадку. Вооруженные роботы отступили, а вслед за ними и солдаты. Некоторые из них несут раненых, а кто-то, истекая кровью и пошатываясь, пытается отыскать выход в дыму. Какая-то женщина, кашляя, приказывает открыть выходы на поверхность и заклинить двери, чтобы они не заблокировались, если протокол активируется вновь. «Думаю, это клон», — махнув на обмякшее тело на носилках, объясняю я. «И сомневаюсь, что у нее есть разум. Скорее всего, ее вырастили, чтобы использовать в качестве приманки. Агнес соглашалась на все мои условия, когда я сказала, что у нас Зиана, но стоило ей увидеть тело, как она быстро свернула разговор». Коул склоняется над каталкой и смотрит на бледное неподвижное тело. Глаза девушки закрыты, черты лица расслаблены, а руки безжизненно свисают. Так как у нее отсутствует панель в руке, мне не удается проверить ее нервную систему или хотя бы запустить сканирование ДНК. «Но она очень похожа на Зию», — говорит он. «Ты уверена?» «Не настолько, чтобы оставить ее здесь», — признаюсь я, но сильно сомневаюсь, что это Зиана. «Как бы там ни было, нам пора убираться отсюда», — встревает Анна, вновь бросая взгляд на погрузочную площадку. «Пока про нас никто не вспомнил, но не стоит надеяться, что это продлится долго». «Предлагаю как можно быстрее добраться до комакса, на котором мы сюда прибыли. Попробую погасить свет», — говорю я. А затем вновь вызываю интерфейс манжеты и принимаюсь искать в системах безопасности алгоритм, отвечающий за освещение на этом уровне. Солдаты, притащившие нас сюда, еще не пришли в себя после запуска протокола самоуничтожения бункера. Но не думаю, что они позволят нам спокойно проскользнуть мимо них и украсть комакс. Так что нужно как-то скрыть наш побег. Открыв нужный файл, я отыскиваю наш уровень и отключаю потолочные лампы на грузовой площадке. Нас тут же окутывает темнота и растерянные крики солдат. Я уже собираюсь закрыть данные системы безопасности, когда замечаю недавно появившееся предупреждение. Сигнал тревоги поступил с пульта управления лестничной клеткой на жилых уровнях. Вот только он не связан с протоколом самоуничтожения или глюком системы. Он оповещает о давке, начавшейся на выходе из бункера. Откуда-то снизу доносится грохот, от которого начинает дрожать стена из резервуаров. «Что это?» — нахмурившись, спрашивает Коул. «Мой желудок сжимается. Я загружаю запись видеокамеры, установленной под потолком на лестнице, которую только что открыли солдаты. Поначалу мне ничего не удается разобрать в темноте. И я уже подумываю, что сигнал сбоит. Но вдруг понимаю, что смотрю на движущийся поток из обезумевших, испуганных людей. Я подгружаю видео с другой камеры. Но картинка мало чем отличается от увиденной до этого. Все лифты поднимаются вверх, и они переполнены жителями бункера. Грохот усиливается, отчего жидкость в резервуарах плещется о стенки. Солдаты открыли двери в жилые уровни Хоумстейка, и сейчас 80 тысяч человек в едином порыве пытаются выбраться наружу. Я смотрю на Анну и Коула, чувствуя, как колотится сердце. «Вам нужно немедленно убираться отсюда. Скоро здесь будут все жители бункера». «Проклятье!» Выдыхает Анна и вновь выглядывает на темную погрузочную площадку. Солдаты разбегаются кто куда, а над входом мигает несколько аварийных ламп, освещая тусклым желтым светом помещение. Но никому нет до нас дела, а значит, пора убираться отсюда. Коул поднимает Зиану с каталки и перекидывает через плечо, а затем подходит к двери. «Не отставайте!» Он осматривает погрузочную площадку и бежит к коридору, стараясь держаться поближе к стене. Анна несется за ним, то сжимая, то разжимая руки, словно отчаянно жалеет, что у нее нет пистолета. Я стараюсь не отставать от них, но резко останавливаюсь, когда Коул замирает перед черной металлической дверью, блокирующей выход на посадочную площадку комакса. «Какого черта?» Пытаясь отдышаться, выпаливает Анна и осматривает дверь. «Где пульт управления? Почему она заперта?» «Видимо, она заблокировалась во время протокола самоуничтожения», предполагает Коул. «Но не открылась, когда он отключился. И теперь мы застряли тут». Анна водит руками по стене рядом с дверью, пытаясь найти сенсор. Я посылаю импульс из манжеты, пытаясь подключиться к алгоритмам, управляющим дверьми. Но они так хорошо защищены, что мне вряд ли удастся до них добраться. «Мне их не взломать», признаюсь я. Позади нас раздаются голоса, а воздух сотрясается от выстрелов. Я оглядываюсь через плечо. В другом конце коридора виднеется тускло освещенный грузовой отсек. Солдаты все еще пытаются открыть выходы, ведущие на верхние уровни, но там они уже не одни. С лестницы на площадку врываются люди. Сначала несколько человек, Но через мгновение их десятки, а затем и сотни. Мирные жители добрались до нашего уровня и скоро заполнят его. «Нужно как-то открыть их», — ошарашенно выдыхает Анна. «Они хлынут в этот коридор и попросту раздавят нас». «Я пытаюсь», — бормочу я и вновь сосредотачиваюсь на взломе, выискивая на манжете вирус, который мог бы взломать защиту. «У меня есть идея», — говорит Коул и опускает Диану на пол. Его куртка все еще прикрывает ее тело. Он отдергивает воротник и вытаскивает из прорехи в ткани тонкий, плоский и блестящий кусочек серебристого металла размером с ноготь на большом пальце и напоминающий по форме бриллиант. «Подожди, что ты собираешься сделать?» — спрашивает Анна, а затем замечает лезвие в его руке. «Нет, Коул, это слишком опасно. У нас нет другого выбора». Он задирает левый рукав в своей черной футболке и разрезает ткань, обнажая плечо. Тянущиеся под кожей линии и несколько блестящих, перекрывающих друг друга шрамов в верхней части груди. Черные линии тянутся под кожей от панели вверх по его руке и шее. Достигнув подбородка, они разветвляются и расходятся к уголкам его глаз. Это тоненькие трубки, не толще микрона, по которым перемещаются наниты, слишком опасные для того, чтобы перемещаться внутри тела. Я даже не посмотрела, какие алгоритмы управляют ими, когда лечила Коула, потому что они оказались настолько защищенными, что токсичные наниты Дзюньбэй даже не нападали на них. Подняв руку, он смотрит на панель, и у меня тут же сжимается все внутри. Не знаю, что он задумал, но вряд ли это безопасно. Анна качает головой. «Коул, если что-то пойдет не так, и хоть капля попадет на тебя!» Он оглядывается через плечо на жителей бункера, которые продолжают заполнять площадку. Они с криками врываются с лестницы и пытаются отыскать выход. «У нас нет другой возможности добраться до Комакса», — говорит он. «К тому же модули все равно неисправны. Но если я пострадаю, не пытайся меня вытащить. Здесь обо мне позаботятся, а Картекс пришлет кого-нибудь за мной». Меня пронзает страх. «Коул, что ты собираешься делать?» «Открыть эти двери». Он прижимает лезвие к краю панели у самого сгиба локтя, где начинается одна из линий. Его глаза на мгновение стекленеют, а затем он давит на лезвие и погружает кончик под кожу. Ужас сковывает все тело. Он собирается разрезать одну из линий. Я не знаю, чем это может помочь, но Анна права. То, что находится внутри, скорее всего, намного опаснее, чем токсины Дзюньбэй. Коул прижимает металл к руке и толкает лезвие вперед, а затем вытягивает назад. Словно пытается подцепить что-то. Вот только это что-то — его собственная кожа. Черный разъем на конце линии отцепляется и выглядывает из-под кожи. Коул закусывает лезвие зубами и зажимает кончик линии большим и указательным пальцами. Алая струйка крови стекает по его панели вдоль кобальтовых светодиодов, когда он тянет плоскую линию вверх, вырывая ее из-под кожи. «Боже!» — выдыхаю я, когда к горлу подкатывает тошнота. «Что ты творишь?» «Я переключил наниты в режим взрывчатки», — говорит он сквозь зубы, стискивающие лезвие. Лейлиния уже прорвалась до середины его бицепса, оставляя после себя кровоточащую канавку в коже. «И у меня в запасе всего 20 секунд». Покачав головой, Анна оттаскивает Зиану подальше от двери, чтобы уберечь от взрыва. «Да, но если эта штука порвется, взрывающиеся наниты растекутся по твоему телу». Коул лишь хмыкает в ответ, наматывая черную, покрытую частичками кожи лейлинию на пальцы и поднимая ее все выше к плечу. Но когда он добирается до шеи, я не выдерживаю и отворачиваюсь. Из грузового отсека эхом доносятся голоса, а затем следуют выстрелы. Крики мирных жителей, выбравшихся с лестницы, сменяются воплями. Я открываю глаза и с ужасом смотрю на развернувшееся сражение между мирными жителями и солдатами Картекса. Охваченные паникой, обезумевшие люди несутся через погрузочный отсек. Некоторые сжимают в руках оружие, кто-то несет детей, а кто-то ранен. Но часть из них устремляется к нам. «Так, отойдите подальше», — говорит Коул, вынимая лезвие из зубов. Тонкая окровавленная полоска разорванной кожи тянется по его плечу и шее, а затем огибает лицо и заканчивается у внешнего уголка глаза. Лейлиния свисает с его пальцев, похожая на мокрую, покрытую кровью ленту. Коул описывает ей на двери круг и, пригладив рукой, отступает. 3 секунды», — объявляет он и, повернувшись, осматривает коридор. «Солдаты вместе с мирными жителями несутся к нам, но нас пока разделяет несколько десятков метров». Коул переводит взгляд на меня, и на мгновение мне кажется, что передо мной вновь оказывается парень, которого я так хорошо знаю. Тот, чьи раны я лечила. Тот, кто, выкрикивая мое имя, взрывал все на своем пути в Саннивейле, чтобы добраться до меня. И хотя физически я нахожусь в другом месте, я все еще могу пострадать от взрыва. Именно поэтому он бросается ко мне, толкает на пол и накрывает своим телом, когда петля из окровавленной линии не взрывается, заполняя темноту ослепительной вспышкой. Дверь вылетает наружу вместе с кусками бетонной плиты. Воздух сотрясается от взрыва, опаляющего нас. А затем наполняется клубящимся дымом. Кол вздрагивает и валится на пол сквозь мою трехмерную проекцию. Взрывная волна проносится сквозь меня, выбивая дыхание, когда истина старательно воспроизводит ощущение, словно ты попал в эпицентр взрыва. Анна, пошатнувшись, заваливается на Зиану. А бегущие по коридору люди резко останавливаются и, расталкивая друг друга, пытаются убраться подальше. «Коул!» Приподнявшись и оперевшись на локоть, зову я. Он лежит прямо поверх меня. Моя грудь сливается с его, а трехмерная проекция мерцает вокруг его тела. Мне тяжело вздохнуть. Будто меня придавило бетонной плитой. Но меня заботит лишь то, что он застыл и не шевелится. И, кажется, не дышит. «Коул!» Анна, кашляя, подползает к нам, хватает его за плечо и переворачивает на спину. С его губ срывается тихий, хриплый вздох. А из раны на плече, шириной в пару сантиметров, брызжет кровь. Судя по всему, она достаточно глубокая. Еще больше нагрузит его и так еле работающий исцеляющий модуль. Но это явно не угрожает его жизни. Анна оглядывается и пытается рассмотреть сквозь дым толпу. Люди вновь поворачиваются к нам, осознав, что взрывов больше не будет и что проход открыт. А в проеме виднеется Комакс, стоящий на посадочной площадке. «Отличный ход, Коул!» — шипит она сквозь стиснутые зубы. «Ты защитил единственную из нас, кого на самом деле здесь даже нет! Давай, вставай! Нужно уносить отсюда ноги!» Он со свистом, втягивая воздух, перекатывается на бок, перехватывает обмякшее тело Зианы и встает одним движением. Анна открывает рот, чтобы возмутиться из-за того, что он, несмотря на раны, несет Зиану, но затем бросает взгляд на приближающихся жителей бункера и вскакивает на ноги. «Вперед!» — подгоняет она, бросаясь к искореженным обломкам дверей. «Скорее!» «Стоять!» — кричит один из солдат в коридоре. По толпе тут же проносится ропот, а через мгновение они устремляются к нам, расталкивая друг друга на пути к взорванной двери. Анна проползает сквозь дыру и выбирается на посадочную площадку. Коул с Зианой не отстают от нее ни на шаг. Я протискиваюсь сквозь проем и бросаюсь за ними, когда за спиной раздается автоматная очередь. Солдаты и мирные жители бегут по коридору, отчаянно желая выбраться из бункера. Анна добегает до вертолетной площадки и дергает двери Комакса. «Заперто! Сейчас!» — кричу я и, отправив импульс из манжеты, подключаюсь к пульту управления квадрокоптером. Простенькая система безопасности не выдерживает мою атаку и несколько секунд. Двери с шипением отъезжают в сторону, позволяя Анне, а вслед за ней Коулу с Зианой, забежать внутрь. Я влетаю в грузовой отсек и тут же посылаю команду закрыть дверь и свернуть трап. Анна подбегает к креслу пилота и, схватившись за рычаги управления, запускает двигатели, а затем оглядывается через плечо на коридор. Сейчас он просто переполнен людьми, которые пытаются протиснуться сквозь дыру в двери. Кто-то из солдат вскидывает винтовки и целится в нас. А кто-то несется к Комаксу, хотя он уже начинает отрываться от площадки. Не знаю, то ли они стремятся остановить нас, то ли желают пробраться на борт и спастись от нахлынувшей с жилых уровней людской толпы. Анна наклоняется вперед и смотрит сквозь лобовое стекло на круг света в вышине бетонного коридора, по которому мы спустились сюда. Комакс кренится и уносит нас вверх, когда град пуль пронзает его стальной бок. «Я не знала, что ты умеешь летать», — признаюсь я. «А я и не умею». Плечи Анны напряжены, а руки сжимают рычаги управления так, что костяшки на пальцах побелели. «Но могу присмотреть за автопилотом. И будем надеяться, этого хватит». Коул опускает Зиану на пол, а затем встает и выглядывает в окно. Я подхожу к нему и прижимаю руки к стеклу, наблюдая, как с каждым мгновением посадочная площадка становится все меньше и меньше. Солдаты поняли, что нет смысла стрелять в нас. И сейчас бегут к металлической лестнице, которая ведет к другой посадочной площадке и ожидающему их Комаксу. За их спинами сквозь дыру и дым продолжают просачиваться люди в надежде отыскать выход. Наверное, нечто подобное творится на каждом из уровней. 80 тысяч перепуганных мирных жителей ощутили на себе нехватку кислорода и теперь вряд ли решатся спуститься туда, где воздух подается лишь воздушными шлюзами. Они больше не доверят Картексу свою безопасность. Слухи о произошедшем быстро распространятся по сети, подрывая доверие к Картексу и настраивая людей против его руководства. И именно этого добивалась Агнес. Она в очередной раз плеснула бензином в костер разрушительной войны. Мы пролетаем через взрывозащитные ворота и оказываемся над пустошью. В воздух поднимается пыль из-под тысяч ног людей, вырывающихся из подземных выходов. Кто-то из них сбивается в кучки и озирается по сторонам. Кто-то бежит к забору, окружающему территорию бункера, и пытается перебраться через него, чтобы скрыться в лесу за ним. Мирные жители выбрались из Хомстейка и вряд ли когда-нибудь решатся вернуться обратно. «Что, черт возьми, нам теперь делать?» — спрашивает Анна, а затем смотрит на нас с Коулом. «Нужно остановить Агнес», — говорю я. «И как нам это сделать?» — спрашивает Анна. «Мы не только не знаем, где она, у нас даже плана нет, как ее найти». Коул отворачивается от окна и, опустившись на колени рядом с Зианой, проверяет ее пульс. «Что бы мы ни решили, Зии понадобится резервуар. И нам нужно как-то убедиться, действительно ли это она. Я не могу этого сделать без лаборатории, признаюсь я. Мы можем вернуться в хижину. Чтобы ты вновь разнервничалась и позвонила в Картекс?» — интересуется Анна. «Этого не случится». «Конечно, нет», — перебивает она. «Ты ведь не дочь Лаклана. И не заманивала нас в ловушку. Нам никогда не следовало доверять тебе». «Кэт сказала, что этого не случится», — огрызается Коул с резкими нотками в голосе. «Она помогала нам сбежать, Анна. К тому же у хижины остался джип. Так что предлагаю вернуться туда и продумать план». «Кэт?» — выплевывает Анна. «Я не позволю заманить себя в ловушку только потому, что у тебя всплыли чувства к ней». Плечи Коула напрягаются, а у меня внутри все сжимается. Он назвал меня Кэт и накрыл своим телом от взрыва. От осознания этого сердце начинает колотиться в груди. И вдруг мне кажется, что стоит взять Коула за руку и прижаться губами к его губам, как его воспоминания обо мне вернутся. Но я понимаю, что это невозможно. Да я даже прикоснуться к нему не могу. «Не знаю, что я чувствую», — осторожно начинает он, «но не сомневаюсь в том, что чувствовал. Раньше я доверял Катарине, а сейчас доверяю себе, поэтому и предлагаю вернуться в хижину». Анна переводит пристальный взгляд с меня на Коула, а затем раздраженно вздыхает и вновь поворачивается к пульту управления Комаксом. «Хорошо, но когда мы окажемся в лаборатории, подключенные кабелями к Гинкиту, из-за того, что она нас затащила туда, не говори, что я тебя не предупреждала». Комакс кренится и сворачивает на юг. Мы проносимся над холмистыми, укрытыми лесом скалами Блэк-Хиллз вслед за бледной полосой шоссе. В ярких лучах солнца, сияющего на безоблачном небе, кратеры и выжженные круги от атак Картекса выглядят так же ужасно, как шрамы на груди Коула. Зиана или ее клонированное тело неподвижно лежит на полу, не подавая признаков жизни. Нет никаких намеков, что она скоро очнется, лишь случайные подергивания мышц и медленное ровное дыхание. Не понимаю, зачем Зия понадобилась Агнес? Как и то, что она собирается делать дальше. Агнес сказала, что собирается контролировать ход войны, в том числе и для того, чтобы добиться ее окончания, что планирует выстроить новый, более сильный мир. Вот только мир, построенный на фундаменте из манипуляций и насилия, никогда не станет лучше, чем этот. Когда мы приближаемся к хижине, Комакс замедляется и снижается. Почувствовав это, Коул встает на ноги и выглядывает в окно. «Кто-то забрал джип», — говорит он, — «и сейчас едет к шоссе по дорожке». «Может, это Агнес?» — спрашиваю я. Увидев Зиану, она поняла, что мы побывали в хижине и могла вернуться сюда, чтобы забрать документы. «Сканер Комакса не смог определить, кто за рулем», — кричит в ответ Анна. «Кажется, в машине лишь один человек. И не очень крупный». «Да, она невысокая», — подтверждаю я, чувствуя, как желудок сжимается. «Я пытаюсь приземлиться на дороге, чтобы отрезать путь к шоссе», — дергая рычаги управления, говорит она. Комакс резко кренится, а гул двигателей усиливается. «Правда, я не знаю, как это делается», — продолжает Анна, «так что вам лучше держаться крепче». Коул хватается за сетку на потолке, когда мы снижаемся, едва касаясь деревьев. Черный джип несется вверх по склону холма от хижины, разбрызгивая гравий на поворотах. Мы опускаемся посреди грунтовой дороги. Джип съезжает на обочину, пытаясь объехать нас. Но там не так много места, так что бежать некуда. Анна выпрыгивает из кресла пилота и хлопает по кнопке рядом с дверьми Комакса, чтобы открыть их, а затем поднимает лицо к потолку. «Проклятие! Как же я скучаю по своей чертовой винтовке!» Рев двигателя джипа усиливается, когда машина утыкается задним бампером в дерево, а затем устремляется вперед. Водитель явно пытается развернуться, чтобы уехать обратно к хижине. Коул выпрыгивает из комакса, и его глаза стекленеют. «Можно попробовать отправить команду остановить джип, но моя панель сбоит». «Дай мне коды доступа», — начинает Анна, но тут же замолкает, потому что джип внезапно останавливается. Его двигатель глохнет, а задние фары затухают. «Это ты сделала?» — повернувшись ко мне, спрашивает она. Я в ответ качаю головой. Водительская дверь распахивается. Из нее выходит худенькая, невысокая девушка, которая широко открытыми глазами смотрит на Коула и Анну. Судя по ее взгляду, она не может поверить, что действительно видит их. А Коул и Анна точно так же смотрят на нее. «Это Зиана!»